Ничего не понимающий горец долго смотрел на них, но спросить ничего не решился. Почему они назвали его мечи черными? Самые обычные картаги. Если призрачные мечи вообще можно называть обычными? Никак не черного цвета. Энет решился первым. Он закрыл глаза и вслушался в себя, пытаясь понять, не зовет ли его кто-нибудь или что-нибудь. Сначала ничего не происходило. Он просто стоял и ждал, всей душой желая услышать предназначенные ему мечи. Юный граф пытался представить себе их, ощутить в руках тяжесть рукоятей. Внезапно где-то вдали мигнул слабый синий огонек. Этот огонек улыбался. Ему улыбался. Энет не понимал, откуда знает это, но чувствовал. Огонек действительно улыбается. Граф тоже улыбнулся в ответ и медленно двинулся в темноту. Он не видел, что император с мастером-кузнецом переглянулись и пошли за ним. Энет осторожно передвигал ноги, опасаясь запнуться за что-нибудь на каменном полу. Дойдя до стены, он замер. Синий огонек горел где-то совсем рядом. Неуверенно протянув руку вперед, юноша нащупал несколько глубоких ниш в стене. В каждой из них лежало что-то продолговатое, завернутое в промасленную кожу. А рука переходила от ниши к нише, пока не дотронулась до огонька, ясно видимого внутренним зрением. Тот вспыхнул ярче, и Энету показалось, что ему в ладонь ткнулся носик игривого котенка. Радостно рассмеявшись, он вытащил из ниши сверток, оказавшийся на удивление тяжелым. — Поздравляю! — послышался за его спиной голос его величества. Енет едва не подпрыгнул от неожиданности. — Синий! Дархот, меня разбери! Синий! «Ты понимаешь, что это значит, Верен?» «Да уж понимаю, Твое Величество», — ответил мастер-кузнец. «Прекрасно понимаю. При моей жизни никто еще не ковал мечей мудрости. Удивлен. Но смотри, еще один нашел свою заготовку. На этот раз орк. О, эльф тоже. Даю гарантию, что у первого алый, а у второго зеленый. Проверим. Ничего не понявший из их разговора, Нет стоял, счастливо прижимая к себе промасленный сверток и растерянно улыбался. Он чувствовал, что с ним случилось что-то очень большое, но что? Неясно. Почему-то страшно захотелось развернуть заготовки и дотронуться до них. Однако граф сдержал себя, понимая, что в темноте лучше этого не делать. «Я ж тебе говорил!» — донесся издали голос императора. «Алый и зеленый!» «Но как ты узнал?» — озадаченно спросил кузнец. «Были некоторые намеки. Об этом не сейчас. Мальчишкам пока рано знать такое. Поговорим наверху». «Ладно. А смотри-ка, последний застыл у стены в правом углу. Что, привидение?» И тычется в нее, как кутенок. Что он там ищет? Там нет ни одной заготовки. В правом углу? В голосе его величества послышался ужас. Ты уверен? В правом углу? Там закуток есть небольшой. В нем? Да, удивленно ответил мастер-кузнец. А что, в этом закутке ничего нет? Есть. Глухо сказал император. «Есть. Там спрятаны заготовки, выкованные 1500 лет назад руками самого Элиана. Единственные белые заготовки, связанные с истинным светом. Больше никому таких создать не удалось, хотя каждый император пытался, я тоже пытался». «Белые?» Теперь ужас слышался и в голосе кузнеца. «Те самые белые заготовки? Я думал, это только сказка. Единый Создатель! А какой луч у него был? Белый был. Твою же ж мать! Я надеялся, что все-таки чушь, что этого не случится. Тяжело вздохнул император. Что он найдет себе что-нибудь другое. Но если мальчишку тянет к белым мечам, мы не имеем права ему отказать. Не имеем. — уныло согласился мастер-кузнец. Они подошли к тычущемуся в стену Санти. Рыжий не понимал, что с ним творится. Перед глазами рвался и бушевал белый огонь. Его что-то тянуло вперед со страшной силой, не давало успокоиться, не давало возможности отказаться от поисков. Скомороху было страшно. Волосы его встали дыбом. Зубы выбивали дробь. Он бился и бился о стену, пытаясь прорваться к этому белому свету. Нет, свету, рвущему душу, выявляющему все темное внутри и выжигающему это темное. — Куда ты рвешься, мальчик? — донесся из-за спины голос императора. — Мне туда нужно. — уверенно ответил Санти. — Меня там ждут. Впустите меня. — Ты уверен в своем выборе? — Да. Он даже не осознавал, что говорит с императором. Это не имело никакого значения. Вообще ничего в мире больше не имело значения, кроме света за стеной. Рыжий видел его с закрытыми глазами. Он готов был отдать жизнь, чтобы только оказаться там. За его спиной император вздохнул и взмахнул рукой, произнеся несколько коротких, странно шипящих слов. Стена внезапно раздвинулась, и Санти едва не провалился в образовавшуюся нишу. Свет стал ослепительным. Он покрыл собой весь мир. Да что там мир? Всю вселенную! А затем резко уменьшился до крохотного, теплого, греющего душу огонька. Рыжий протянул руку и взял этот теплый огонек. Он оказался довольно тяжелым. Пришлось подхватить промасленный, пропыленный сверток обеими руками и прижать к груди. «Белые мечи света!» — восторженно прошептал мастер-кузнец. Древняя сказка оказалась правдой. За каждым получившим при инициации белый луч внимательно наблюдали и обязательно приводили сюда, но никто из них так и не выбрал белых мечей, пробормотал император. В его голосе звучало искреннее недоумение. До сегодняшнего дня. Не думал, что именно мне доведется разгребать это дерьмо. — А куда одеваться? — резонно спросил кузнец. — Ты прав, друг мой, некуда. Не выпускающих из рук драгоценных свертков, учеников вывели из подземелья. Вверх пришлось подниматься долго. Лек давно потерял счет времени. Наконец, впереди засветился выход. Однако они оказались совсем не в том огромном цеху, из которого спустились вниз, а в не слишком большой, прекрасно оборудованной, на удивление уютно выглядящей кузне. Посреди нее кто-то установил четыре высоких наковальни. Четыре светящихся багровых горна ждали своего часа. «Разверните заготовки и положите на наковальни», — скомандовал мастер-кузнец, покосившись на императора, присевшего на скамью около стены. Но тот ничего не сказал, только махнул рукой, предоставляя ему вести церемонию. Ученики осторожно развязали обвязки и сняли промасленную кожу со свертков. Под ней находились по две толстых полосы темного металла. Эльфу, орку, аристократу и скомороху досталось по два будущих меча. Редко случалось так, чтобы сразу четверо получали по два картага, Двумечный бой давался далеко не каждому. Каждый из учеников внимательно рассматривал заготовки, пытаясь почувствовать их, сделать частью своего тела. Металлические полосы казались цельными, но если присмотреться, то можно было понять, что каждая склепана из тысяч и тысяч хорошо прокованных слоев стали, тиаранской стали, секрет изготовления которой знали только гелианские оружейники. Только теперь становилось понятно, почему изготовление заготовок брало столько времени. Ученики получали в руки почти готовые мечи. Им оставалось только завершить работу и не испортить сделанные мастером. «Встаньте рядом и положите на заготовки руки». Голос кузнеца стал торжественным. Император встал рядом с ним и достал из ножен собственный меч, горящий призрачным желтоватым светом. «Я, Эне Тарин-Ват, Сантиар Эрхи, Храт Сломанный Клык, Тенуэль Эль-Валерье, приступаю к ковке картагов и произношу слово кузнеца. Лдер Ренностен Тарах». Набатом загремел голос императора. Остальные повторяли непонятные слова вслед за ним. Как только смолкло заклинание, заготовки засветились призрачным светом, причем каждой разным. Лек удивленно смотрел на это. Не помнил он такого. Юноша во все глаза смотрел, как заготовки погрузили в горны. Когда они раскалились до бела, ученики клещами вернули их на наковальни. Император с кузнецом взяли в руки небольшие молоточки и принялись постукивать по горячему металлу, показывая, куда бить. Ученики неловко стучали молотами, стараясь действовать осторожно. Откровенно говоря, Лек никогда не понимал, почему доводку мечей доверяют профанам. Однако доверяли, и почти никогда не случалось, чтобы ученик испортил картаг. Может, магия? Похоже на то. Слишком похоже. А для чего это нужно? Может, для того, чтобы меч знал только одного хозяина? Наверное, так. Горец с благоговением смотрел на священное действие и не мог оторваться. С этого дня Энету, Санти, Храту и Тенуэлю предстоит 3 месяца по полдня проводить в кузне. Потом последний обряд, и в их руках окажутся призрачные мечи, самое страшное оружие Элианской империи. Далеко не все знали, на что оно в действительности способно. Вот только готовы ли будут ученики к тому времени? Сумеют ли стать достойными? Успеют ли таковыми стать? Лек не знал, но понимал, что ему придется приложить к тому все силы.